بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Мы продолжаем тему, которую мы изучали вчера. Мы с вами начали разбирать те причины, которые заставляют человека быть довольным тем, что дал и что предопределил ему Всевышний Аллах. Сказали, что это причины, это пользы от довольства Аллаха. Мы разобрали с вами 41 причину, по которой человек должен проявлять довольство. Продолжаем разбирать. Следующая причина, 42-я. Человека заставляет и побуждает быть довольным тем, что дал ему Аллах Субхана ва Тааля. Это его знание о том, что если Всевышний Аллах лишает чего-то своего раба, который является верующим, является любящим, любимым Аллаху Субхана ва Тааля, то это лишение от Аллаха на самом деле дар. Лишая, Аллах на самом деле дает. И испытывая его, давая ему несчастье, на самом деле дает ему благополучие и избавление. Когда человек знает это, тогда он становится довольным тем, что дал ему Аллах. Суфьян ас-Саури, рахималлаху тааля, сказал: «Ман'уху ата». Если он лишил чего-то, то есть Аллах лишил чего-то, то на самом деле это дар от Аллаха. Потому что Аллах, Он не лишает своего верующего раба чего-то из-за скупости. Аллах не скуп. Или из-за того, что у Аллаха нет. У Аллаха есть, и Аллах щедр. Аллах смотрит на то, что лучше для его раба. Что лучше для верующего. И лишает его по своему наилучшему выбору. Лишает его этого. Это на самом деле так, как сказал Суфьян ас-Саури. Это правда. Аллах Субхана ва Тааля, что бы ни решал для своего верующего раба, это обязательно для него благо. Мы об этом говорили с вами, потому что на это указывают хадисы. Может быть, человеку тяжело это решение, может быть, оно радует его. Но то, что решает Аллах для своего верующего раба и предопределяет ему, это для него благо. Если Аллах Субхану Тааля предопределил рабу лишение его чего-то, то на самом деле это дар от Аллаха. Это дар от Аллаха в облике чего? Лишения. Это ни'ма. Это милость от Аллаха в образе чего? Несчастья. Это избавление от Аллаха, это благополучие в образе испытания и беды. Но раб по своему невежеству, из-за своей несправедливости и беззакония, не считает, что это дар, не считает, что это милость, не считает, что это благополучие. Он считает милостью, благополучием, считает даром и избавлением только то, от чего он получает скорое удовольствие и быстрое удовольствие. Только то, что соответствует его естеству, что приятно его природе, его нафсу. Если бы рабу было бы дано подлинное знание и познание, то он тогда считал бы это лишение милостью от Аллаха, считал бы несчастье рахма, проявление милосердия к нему. Получал бы даже, может быть, больше удовольствия от этого, чем от каких-то других вещей, в которых он находит скорое удовольствие. Может быть, получал бы от бедности больше удовольствия, чем от богатства. Может быть, когда у него было мало, бывает мало, больше благодарил Аллах Субхану Тааля, чем когда у него много чего-то. Таковы были предшественники ас-саляф, рахимахумуллах. То есть тот, кто доволен, он, который считает испытание, на самом деле это благополучие, и лишение считает это даром от Аллаха, и бедность считает богатством. Довольный – это тот, который считает милости Аллаха в том, что ему неприятно, что ему тяжело, считает, что в этом милости для него даже больше, чем в том, что ему приятно и что ему любимо. Поэтому говорили некоторые знающих: «О сын Адама, ниматуллах, то есть милость Аллаха к тебе в том, что тебе не нравится, в этом для тебя больше сокрыта милость, чем в том, что ты любишь». Поэтому Аллах Субхану ва Тааля сказал: «Ва асан такраву шейан ва хуа хайрун лакум». И может быть, вам не нравится что-то, а это для вас благо. И говорили также: будь доволен Аллахом во всем, что делает с тобой Аллах. Потому что Аллах лишает тебя только для того, чтобы дать тебе. Испытывает тебя только для того, чтобы избавить тебя. Дает тебе болезнь только для того, чтобы исцелить тебя. Дает тебе смерть только для того, чтобы оживить тебя. Поэтому никогда не разлучайся с довольством. С довольством Аллахом. Ни на одно мгновение. Иначе ты падешь в глазах Аллаха. Когда здесь Ибн-Каим говорит о том, что если бы у человека было достаточно знания, то он находил бы, может быть, больше удовольствия в бедности, чем в богатстве и так далее, в несчастье, чем в благополучии и так далее. Что имеет в виду здесь он? Это не значит, что человек должен хотеть для себя беды, не хотеть для себя испытаний, хотеть для себя трудностей. Нет, не об этом речь. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, он просил избавления, просил благополучия. В сунне есть дуа, который указывает на то, что нужно просить у Аллаха субхану ва тааля избавления, благополучия до того, как приходят испытания. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Ля тастаманну лика ляду». Не желайте встречи с рабом. То есть не мечтайте об этом. И просить у Аллаха избавления, благополучия. И в кунуте, в молитве кунут, пророк, алейхиссалату вассалям, обращался к Аллаху с дуа: «Ваафини фиман афейт». «Дай мне благополучие среди тех, кому ты дал благополучие». Но когда уже приходит, то здесь, то есть бедствие, испытание, то здесь не исключается, что человек, он может находить в этом даже наслаждение. Хорошо, когда человек понимает, какая будет ему награда за терпение, которое он сейчас проявит. За то испытание, которое он переживает. Какая будет от Аллаха награда. За его довольство тем, что дает Аллах. Будет ему довольство от Аллаха. То в этом он находит, соответственно, наслаждение. Хоть это ему и больно, его естеству, то есть естественная боль у человека есть, естественное страдание, это не исключается, потому что он человек. Но при этом, с другой стороны, он испытывает наслаждение от того, что он понимает, к чему приведет сабр, к чему приведет довольство тем, что дает Аллах субхана ва тааля. Когда приходит уже испытание, просить о том, чтобы Аллах субхана ва тааля убрал это испытание. Да, пророк, алейхиссалату вассалям, просил, и пророки просили об этом. Устранить это, то, что есть, с того, что не нравится нафсу или не нравится природе, здесь иногда это лучше. На это указывают дуа пророков. Иногда это лучше. В зависимости от цели просящего. Почему он просит, чтобы Аллах убрал от него эту проблему? Иногда это лучше. Иногда же бывает удовольствие за тем, что дал Аллах субхану ва тааля, припоручить дела Аллах субхану ва тааля, иногда это лучше. Иногда терпение, когда человек оставляет просьбу о чем-то, это лучше, как в истории о женщине, которая страдала от болезней. Мы с вами упоминали эту историю, эпилепсии. Когда она попросила пророка, алейхиссалату вассалям, обратиться с дуа за нее, чтобы Аллах субхану ва тааля избавил ее от этой болезни. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал: «Инщи, сабр, если хочешь, потерпи. Прояви сабр, валя кельджанна, и тебе будет рай за это. А если хочешь, то я попрошу Аллаха, чтобы он исцелил тебя». И она сказала: «Только сделай дуа у посланника Аллаха, чтобы я не раскрывалась во время этих приступов, чтобы одежда с меня не сползала». И пророк, алейхиссалям, сделал за нее дуа, чтобы не сползала ее одежда. То есть, иногда дуа лучше, в зависимости от цели просящего. Иногда бывает, что удовольствоваться тем, что есть, проявлять сабр, это лучше. Так объединяется все, что сообщается в текстах о дуа с просьбой об избавлении от испытаний, которые уже пришли, и тексты, в которых сказано, что оставлена была дуа, как оставила эта женщина дуа. Хорошо. Аллаху тааля а'лам. Следующая польза, следующая причина, которая заставляет человека проявлять рида, довольство Аллаху субханаху тааля, это знание человеком о том, что Аллах, он аль-ауаль, он первый. Он первый. И нет ничего до него. И что он последний. Нет ничего после него. Он, который выявляет все и который владеет всем сущим. Он тот, который создает, что пожелает. И выбирает то, что пожелает. А у раба нет выбора над выбором Аллаха. Поверх выбора Аллаха. И ни у кого нет выбора наряду с выбором Аллаха Субхану Тааля. Аллах решил, а он помимо Аллаха Субхану Тааля что-то выбрал в обход Аллаха Субхану Тааля. И никто не может соучаствовать с Аллахом Субхану Тааля в его решениях, в его хукме. Никогда. Человек знает о том, что он был вещью, лишь шейан маскур. Время было, когда не был вещью поминаемый. Его не было когда-то. А он, Аллах Субхану Тааля, он выбрал, избрал, чтобы он был, чтобы он появился. Это выбор, решение Аллаха Субхану Тааля, а тебя не было. Аллах избрал, чтобы ты был таким, как он тебя избрал, каким ты должен быть. Что для тебя он решил, что предопределил для тебя касательно благополучия или несчастье, касательно бедности или богатства, касательно величия или унижения, касаясь славы или бесславия. Только Аллах Субхану Тааля, он единственный, который создает, он который от его выбора зависит все. Он, который распоряжается всем. Раб не распоряжается, потому что все принадлежит, всякое дело Аллаху Субхану Тааля. Поэтому сказал своему пророку Всевышний в Коране: «Лейса ляка миналь амри шей». Нет в твоих руках ничего. Ничего нет в твоих руках из дела. И если человек убежден в этом, что аль-амру куллаху лилля, что всякое дело в руках Аллаха, принадлежит Всевышнему Аллаху, что человеку на самом деле не принадлежит во власти делами, управление делами, ни много ни мало, тогда человек после этого опирается только на довольство предопределяемым Аллах Субхану Тааля, и что приходит от Аллаха Субхану Тааля по его выбору. Это 43-я причина. 44-я причина. Что еще заставляет человека быть довольным тем, что дает ему Аллах? Это знание человека о том, что довольство Аллаха, рида Аллах, превыше, чем даже рай. То есть, что такое рай? Мы говорили с вами раньше. Рай – это не только то, что создано в раю из разных наслаждений. Рай – это еще и самое главное – это что? Это лицезрение лика Аллаха и довольство Аллаха. Так вот, довольство выше, чем наслаждения, созданные в раю. Все, что есть в раю. Потому что рида, довольство, это атрибут из атрибутов Аллаха. Сифатуллах. А рай – это творение Аллаха. Довольство – это атрибут Аллаха. А рай – это творение Аллаха. Поэтому Аллах Субхана ва Тааля описывает рай и говорит: «Ва'ада Аллаху аль-муминина валь-муминати джаннатин таджри мин тахтиха аль-анхар». Обещал Аллах верующим мужчинам и верующим женщинам рай сады, в которых текут реки, халидина фия, в которых они пребудут вечно, ва масакина таибатан фи джаннати адн, и благие горницы, жилища в садах Эдема, в садах Адна. А потом Аллах Субхану Тааля говорит: «Ва ридвану Аллахи акбар», а довольство Аллаха превыше. «Залика хуваль фаузуль азим», и это есть великое преуспеяние. И вот это довольство Аллаха, это воздаяние Аллаха рабам за их довольство Аллахом в этом мире. А раз это воздаяние, самое лучшее из воздаяний, он даже лучше, чем рай, значит, причина, которая к этому ведет, лучшая из причин, лучшая из деяний. Следующая причина. Пророк, алейхиссалату вассалам, побуждал людей к самым высоким поступкам и самым высоким состояниям. Если же человек не мог, был бессилен, не имел сил для этого высокого, самого высокого состояния, тогда пророк, алейхиссалату вассалам, несколько опускал его планку, указывая на то, что полегче, но тоже благо, тоже великое благо, но просто полегче уже, чуть ниже степенью, то есть средняя степень. Пророк, алейхиссалату вассалам, говорит, когда его спросил Джибриль про то, что такое алихсан, он сказал: поклоняться Аллаху так, как будто ты его видишь. Это состояние очень высокое. Состояние аль-мураакаба. Состояние мураакаба. Так человек как будто видит Аллах Субхану Тааля, так поклоняется ему. Состояние, которое объединяет в себя все состояния ислама, имана, ихсана. А потом пророк, алейхиссалату вассалам, говорит: «Фа ин лям такун тара». А если ты и не видишь его, то он видит тебя. То есть пророк, алейхиссалату вассалам, указывает на то, что если тебе это недоступно состояние, это самое высокое, поклоняться Аллаху так, как будто ты его видишь, значит, пророк, алейхиссалам, опускает немножечко на более легкий уровень и говорит: если ты и не видишь его, то он видит тебя. То есть, если ты не можешь, вот то первое состояние тебе не по силам, значит, второе состояние должно быть твоим состоянием. То есть, твое знание о том, что Аллах, он видит тебя. Да, ты не поклоняешься ему так, как будто ты его видишь, но должно быть знание, по крайней мере, у тебя ощущение, что Аллах, он, который видит тебя. Он, который наблюдает за тобой все время. Он, который видит раба, когда он сидит в обществе, когда он бывает один на один с собой. Другой хадис. Пророк, алейхиссалату вассалам, говорит: «Ин истатата ан та'маля лиллахи бир-рида ма'аль-якин фафаль». Если можешь совершать деяния ради Аллаха с довольством и аль-якин, убежденностью, то делай. То есть это самая высокая планка. Рида и аль-якин. И довольство, и аль-якин, и убежденность. Но если не можешь, то поистине и в терпении, в проявлении сабра относительно вещей, которые тяжелы для тебя, и в проявлении сабра есть великое благо, есть великое добро. То есть сначала пророк, алейхиссалату вассалам, указывает на самую высокую из степеней, потом, если человек не может, значит, опускает ее на то, которая средняя степень. Самая высокая макам аль-ихсан, ихсан, потом аль-иман. Если человек не может ничего из этого, то потом уже за этим, уже за самым лучшим и за то, что среднее, то, что легче, за этим уже есть макам аль-хусран. То есть там уже убыток. Поэтому мы говорили с вами, ридва – это довольство, это самая высокая степень. Человек стремится к этому. Но если и не может, то, по крайней мере, что? Сабр. Сабр – это уже минимальная планка. Это ваджиб. Это обязательно. Это обязательно. Может, у человека и нет довольства тем, что случилось, но, по крайней мере, он должен проявлять терпение относительно этого. Но у него не должно быть негодования, возмущения ни словом, ни сердцем, ни действиями. Следующая причина. Довольство, оно держит за поводья и охватывает все состояния религии, являясь духом и жизнью всех состояний религии. Довольство, ридва – это дух и упование, это вакколь, и суть упования. Это дух убежденности, это дух любви, это здоровье любящего, довольство. Это доказательство правдивости любви его. Это дух благодарности и доказательство наличия человека благодарности Аллаху. Раби ибн Анас говорит, признаком любви к Аллаху является то, что человек много поминает Аллаха. Потому что если ты любишь кого-то, то ты обязательно об этом много говоришь. О чем человек много говорит, он любит. О чем человек много вспоминает, то любит человек. Признаком того, что ты любишь Аллаха, является твое частое поминание Аллаха. Признаком твоей религии является искренность по отношению к Аллаху, как в тайне, так и явно. А признаком благодарности, шукр, является довольство предопределением Аллаха и покорность решению Аллаха. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, поистине лучшие рабы Аллаха в судный день, аль-хамадун, те, которые восхваляли Аллаха. Восхваляли Аллаха, те, которые, если постигало их что-то, говорили, аль-хамдулилля, аля кулли халь, хвала Аллаху за каждое состояние. Итак, довольство – это дух вот этих всех состояний и положений. Это основа, на которых все это строится. И совершенным, и действительно подлинным это не может быть без него. Аллаху тааля алям. Следующая причина – это то, что довольство стоит, оно само по себе, многих-многих деяний поклонения. Хорошо? То есть деяние поклонения, к совершению которых сложное, вызывает сложности физически у человека, довольство, оно заменяет их собой, имеет цену, будучи, может быть, легче даже, то есть для тела. В нем есть наслаждение, и выше оно при этом по своей степени. Здесь Нуркаим приводит историю, но эта история, она не относится к хадисам, не относится к тому, что сообщено в Сунне. Из асаров бену Исраиль, из асаров Исраилий. Можно ли рассказывать эти асары? Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, рассказывайте, нет проблем. Но только как к этому относиться? Относиться, мы с вами говорили как. Если это соответствует Корану и Сунне, соответствует шариату, тогда мы это подтверждаем. Если не соответствует, противоречит, значит отвергаем. Если и не соответствует, и не противоречит, хорошо, то тогда, значит, мы воздерживаемся от суждения относительно этого. Но если оно соответствует, то иногда в дополнение приводят уляма некоторые из этих рассказов или некоторые из этих асаров, просто как в дополнение на основании этого хадиса, хадису ан бен Исраиль, валя хараж, рассказывать от бен Исраиля нет греха. И он приводит эту историю о том, что один человек, который много поклонялся Аллаху Субхану ва Тааля, увидел во сне, что вот такая вот есть женщина, пастушка, она будет спутницей твоей в раю. И он начал спрашивать о ней, пока не нашел эту женщину, и пригласил ее к себе в гости, чтобы посмотреть, как она поклоняется Аллаху Субхану ва Тааля. И он увидел, что когда он проводит ночи в намазах, выстаивая молитвы, она спит. Увидел, что когда он постится, она не постится. И он сказал тогда, что же за деяние такое ты совершаешь? Что за деяние, почему я так увидел во сне? Она сказала, ничего, кроме того, что ты видишь, я не делаю больше. И другого я и не знаю. Потом он все равно настаивал, чтобы она сказала. Она сказала, ну ничего, есть одно маленькое, маленькое одно такое качество у меня, которое есть, что если приходит ко мне от Аллаха бедность, приходят тяжелые какие-то дни, то я не противоречу этому, у меня есть довольство. Так что вот если бы мне этого не было, было бы, например, богатство, хорошо. Или если приходит болезнь, то у меня тоже довольство этим. Я не говорю, вот лучше бы вместо этого было бы то, лучше бы было бы здоровье и так далее. И тогда этот поклоняющийся, он встал, положил свою руку на свою голову и сказал, то есть схватился за голову и сказал, это ты называешь маленьким качеством. Это великое качество, которое недоступно многим поклоняющимся. То есть он указал на то, что такое довольство, его степень. Конечно, это, несомненно, высокая степень. Довольство Аллаха Субхану ва Тааля в распоряжениях, которые делает Аллах Субхану ва Тааля. Высокая степень, которую не достичь многими видами поклонения. Тот вид поклонения, который есть в сердце человека. Конечно, это не значит, что эта женщина не просила Аллаха Субхану ва Тааля. Дуа не противоречит довольству. То есть, если человек оказывается в каком-то тяжелом положении и просит Аллаха Субхану ва Тааля, это не противоречит довольству. Почему? Потому что это, опять же, действие сообразно довольству Аллаха Субхану ва Тааля. Потому что Аллах любит, когда просят его. У человека нет возражений, у него есть довольство, но он просит Аллаха Субхану ва Тааля, потому что Аллах любит, когда просят его об избавлении. Это не значит, что человек не предпринимает каких-то действий для устранения этого. Вопрос, что в сердце у человека при этом. А так иначе передано, что пророки, как мы говорили, они взывали к Аллаху Субхану ва Тааля с просьбой об избавлении от несчастья, от бед, как делал Аюб, алейхиссалям, как об этом сказано в Коране, Юнус, алейхиссалям. Пророк, алейхиссалям, сказал, поистине величие воздаяния зависит от величия испытания. И Аллах, Субхану ва Тааля, если любит какого-то человека, то тогда посылает ему испытание. Если он доволен, то ему довольство. Если он доволен, то ему довольство от Аллаха. Если он недоволен, то ему недовольство. Хадис, который передал Тирмизи. Лухман своему сыну, как сообщают в своих заповедях, говорил ему о том, что приблизит его к Аллаху Субхану ва Тааля, что одарит его от гнева Аллаха Субхану ва Тааля, сказал ему, что ты должен поклоняться Аллаху, не предавай ему чувства товарищей, ты должен быть доволен предопределением Аллаха в том, что тебе нравится, в том, что тебе не нравится. И один из знающих сказал, тот, кто уповает на Аллаха, и тот, кто доволен предопределением Аллаха, тот возвел, поставил свой иман прямо и освободил свои руки и свои ноги для зарабатывания благих поступков. И тот исправил свою нравственность, сделав ее праведной. Это что касается этой причины. Следующая причина. Довольство, оно открывает человеку дверь к благонравию, хуснуль хулук, в отношении Аллаха Субхану ва Тааля, в отношении людей. То есть, если человек доволен тем, что дал ему Аллах Субхану ва Тааля, то это причина благонравия человека, хуснуль хулук, в отношении Аллаха и в отношении людей. Потому что благонравие, хуснуль хулук, хороший нрав, он приходит, вытекает из чего? Из довольства человека. Об этом мы вчера уже немного говорили с вами. И наоборот, плохой нрав человека, плохая нравственность человека вытекает из чего? Из недовольства человека тем, что дает ему Аллах Субхану ва Тааля. Уже если, значит, у человека есть хороший нрав, это приведет человека к такой степени, мы забываем о степени благонравия, к сожалению. И, к сожалению, когда людям об этом говоришь, люди испытывают почему-то скуку. То есть им гораздо веселее слушать про какие-то разногласия, которые есть среди братьев, про какие-то конфликты где-то что-то, про какие-то изобличения друг друга. Это гораздо интереснее. Когда начинаешь говорить про благонравие, людей уже как-то скука на лице, да столько мы уже слышали уже. Так вот, благонравие – это то, что приводит человека к высочайшим степеням. К степеням, как сказано в хадисе, тех, кто постоянно постится и постоянно совершает намазы. Субханаллах. К такой степени. Благонравие. А наоборот, плохой нрав, он съедает твои добрые деяния. Съедает их, как съедает огонь дрова. Так вот, довольство, оно открывает дверь к приобретению хуснуль хулук. Хорошего нрава, как в отношении Аллаха Субхану ва Тааля, так и в отношении людей. Следующая причина. Довольство приводит человека к радости в сердце, что бы ни дал Аллах Субхану ва Тааля. У человека радость в сердце. Его душа, она пребывает в благодушии. Она в любом состоянии спокойная. Она находится в состоянии благодушия, в состоянии спокойствия при всяком происшествии, которое пугает, или при чем-то, что человека из мирских каких-то проблем удручает человека. Она душа умиротворенная, она мутмаинна. У человека есть вот это спокойствие, удовлетворенность. У человека есть радость от того, что дал ему Аллах Субхану Тааля, что судил. Аллах распределил, что Аллах Субхану дал ему. У него от этого радость. У него радость от того, что его Господь печется о нем. Заботится о нем Аллах Субхану Тааля. У него от этого уже радость. Вот к чему приводит довольство. Довольство приводит к тому, что человек покоряется, отдается своему владыке во всем. Доволен всем, что протекает, происходит по воле Аллаха с ним. Он покоряется его решениям, его установлениям. Он убежден, что если Аллах так распорядился, значит так лучше. Он убежден в мудрости, в совершенстве мудрости Аллаха Субхану ва Тааля. И довольство, оно избавляет человека от жалоб. От жалоб на Аллаха кому-то. Чтобы жаловаться кому-то на то, что дал Аллах Субхану ва Тааля, есть довольство, человеку уходит это. А человеку уходит как досада бытийными решениями Аллаха. Поэтому и назвали знающие довольство, назвали его благонравием в отношении Аллаха. Это хуснуль хулук, благонравие, хорошая нравственность в отношении Аллаха Субхану ва Тааля. Потому что довольство, оно заставляет человека избавиться от возражения действиям Аллаха в его царстве. Потому что довольство избавляет человека от этих лишних слов, которые на самом деле могут иногда стать опасными. Такие слова, которые портят благонравие человека в отношении Аллаха. Например, человек говорит, вот дождя что-то нет и нет. Например. Выражает тем самым, что недовольство воли Аллаха Субхану ва Тааля. А вот так люди нуждаются, так страдают все, вот а нет и нет, нет и нет. Хорошо. Вот такая вот зима затяжная, что-то затяжная такая зима. Или ой, такое жаркое лето, чересчур что-то жаркое. И так далее. Или наоборот, зима холодная. Человек, который доволен, он вещи, которые предупредил Аллах Субхану ва Тааля, из каких-то трудностей не называет их всякими неприятными словами, какими-то порицаемыми словами. Он порицаемые качества характеризует только то, что порицает сам Аллах Субхану ва Тааля. Мы говорили, что такое рида. Рида – это не значит довольство всем, что ты видишь из предопределенного. Это довольство тем, чем доволен Аллах, и недовольство тем, чем недоволен Аллах. Так вот, если человек и порицает, то порицает что? То, что порицает Аллах Субхану ва Тааля. А если просто так, из того, что посылает Аллах Субхану ва Тааля, человек называет всякими словами нелестными это, то тогда это противоречит довольству. Конечно, это не значит, что человек не имеет права сказать про день, что он жаркий, например. Или про зиму, что она холодная. Если человек это говорит просто как сообщение, не высказывая недовольство этим ни в коем случае. Просто сообщая факт. Для чего-то нужно рассказать об этом. Это другое. Хорошо. Но если же человек эти слова произносит из-за того, что он возражает, есть недовольство тем, что дает Аллах Субхану ва Тааля, то тогда это противоречит довольству. Ну, вещи такие, как болезнь, там, или голод, или жажду, или жару, или зной, называть своими именами, это не грех. Это не грех. И то, что, например, естество человека, для естества человека это трудно, это, в этом тоже нет греха. Это не противоречит проявлению довольства тем, что дает Аллах Субхану ва Тааля. Умар ибн Абдул-Азиз, рахималлаху тааля, он сказал, я проснулся, и радость у меня только от того, что предупредил Аллах Субхану ва Тааля. То есть человек настолько доволен тем, что дает Аллах Субхану ва Тааля, у него нет какого-то возражения. Вот не так было бы, а так, например. В рамках того, что предупредил Аллах, у меня радость, говорит он. Ибн Мас'уд, ради Аллаху тааля, говорит, бедность и богатство как два верховых животных для меня. Неважно, на какой из них я сяду. Смотрите. Два верховых животных, богатство и бедность. Неважно, на какой из них я сяду. Если это будет бедность, то в этом есть что? Сабр. Ты через сабр достигнешь многого. На этом верховом животном далеко ускачешь, проявляя терпение. Если это будет богатство, в этом есть расходование ради Аллаха Субхана ва Тааля. Тоже ускачешь. Какой из этих двух верховых животных будет у меня? Говорит он, неважно. Ибн Абуль-Хавари, один раз ему рассказали про какого-то человека, что он сказал. Вот если бы ночь была бы длиннее. И он сказал, услышав про слова этого человека, он сказал, с одной стороны, его слова хорошие, с другой стороны, плохие. Слова его можно посчитать хорошими с какой точки зрения, что он хочет побольше поклоняться Аллаху Субхану ва Тааля в течение ночей, взывать к Аллаху, обращаться, вести тайную беседу с Аллахом Субхану ва Тааля. В то же время эти слова и плохие, говорит он, потому что он желает того, чего не пожелал Аллах Субхану ва Тааля. Ему любимо то, что в этом случае нежеланно Аллах Субхану ва Тааля. Умар ибн Хаттаб, ради Аллаху Тааля, он сказал, «Ма убаль алейхи халь насбахту амсейк нишидда вафа». «Меня не волнует, в каком состоянии застигну утро, в состоянии нужды или в состоянии изобилия». Похоже на слова кого? Абдулла ибн Масуда, ради Аллаху Тааля. И однажды он своей жене, которая была сестрой Саида ибн Зейда, разозлившись, сказал, клянусь Аллахом, я тебя накажу. То есть, что-то сделаю себе, накажу тебя как-то. Она сказала, а ты что можешь меня от ислама отвратить? После того, как повел меня Всевышний Аллах, прямым путем привел меня к исламу. Ты можешь меня от этого отвратить? Он сказал, нет, не могу. Она сказала, тогда чем ты можешь мне навредить и наказать мне тогда? То есть она хочет сказать этим, что она довольна тем, что будет по предопределению Аллаха Субхану ва Тааля ей. И ей ничего не страшно в том плане, что не будет для нее это наказание вредом, кроме того, что если вдруг она уйдет от ислама, если вдруг она оставит ислам. А это, она говорит, как бы умру, а это ты не можешь сделать, потому что это в руках Аллаха Субхану ва Тааля только, в сердца людей. И говорят, что те, которые более озадачены и озабочены мирским, в этом мире озабочены мирским, у тех будет больше забот в ахира. И те, которые менее озабочены мирским здесь, у тех будет меньше забот в ахира. Это что касается этой причины. Следующая причина. Лучшее состояние – это устремленность к Аллаху Субхану ва Тааля и то, что вытекает из устремленности. А устремленность к Аллаху, рахба, филля, устремленность к Аллаху, она возможна при наличии у человека ликин, убежденности, и при наличии у человека довольства тем, что дает Аллах Субхану ва Тааля. Следующая причина. Довольство спасает человека от порицания, нахождение недостатков в том, что не порицает Аллах. Если Аллах не порицает что-то, и человек довольный, он тоже не порицает то, что не порицает Аллах. Не находит недостатка в том, недостатки в чем указывает Аллах Субхану ва Тааля. Не находит и он в этом недостатке. Если человек, он недоволен чем-то, то он находит в этом недостатки. Разные виды недостатков находит. Начинает порицать разными формами порицания, если что-то неугодно ему, если он недоволен чем-то. Так вот, если человек находит в чем-то всякие недостатки, в том, в чем Аллах Субхану ва Тааля не указал наличие недостатков, и не порицает Аллах Субхану ва Тааля этого, а человек делает, это указывает на его недовольство. Удовольствие избавляет его от этого. Если человек делает это, то это указывает на то, что он мало стесняется Аллаха, что недостаточно застенчивости перед Аллахом, что он порицает вещи, у которых нет греха. То есть порицает, недоволен какой-то вещью, а эта вещь, у нее нет греха. Аллах Субхану ва Тааля так создал это. Аллах не порицает это. Почему ты порицаешь это? Почему ты недоволен? Это где твое стеснение перед Аллахом Субхану ва Тааля? Это роняет весь человека. в глазах Аллаха Субхану ва Тааля. Умаляет цену человека перед Аллахом Субхану ва Тааля. Как, например, если кто-то сделал тебе еду, приготовил, подал тебе еду, угощение, а ты начинаешь проявлять недовольство, находить всякие недостатки в этой еде. И вот такая там, и вот то не так, и то не так, а зачем то, а зачем это. Что ты получишь от того, который тебе подал это? Только ты вызовешь его гнев, вызовешь его ненависть, вызовешь его недовольство. И что еще? То, что он просто потом тебе ничего не даст после этого. И не подаст тебе после этого никакой еды. Ты вызовешь только это. Поэтому говорят знающие люди, что если ты порицаешь сотворенное и находишь в этом недостатки, если сам сотворивший не находит в этом недостатков и не говорит, что это порочно, то значит ты делаешь гиба. Значит, ты злословишь о том, кто сотворил это. Значит, ты порочишь его. Следующая причина. Пророк, алейхиссалату вассалям, который побуждает человека быть довольным тем, что дает Аллах, это то, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, он просил Аллаха в своих дуа о том, чтобы Аллах дал ему довольство предопределенным, предопределением. Приводится в Аль-Муснаде ва Сунан хадис, который является достоверным, что пророк, алейхиссалату вассалям, говорил. Это дуа. Аллахумма би илмика аль-гайб ва кудратика аля аль-халк. أحيني إذا كانت الحياة خيرا لي وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. О Аллах, я прошу у тебя посредством твоего знания о сокровенном, посредством твоего могущества создавать и творить. Оставь меня в живых, если жизнь для меня благо. И упокой меня, если смерть для меня благо. Субханаллах. Так предается пророк саллаллаху алейхи ва саллям выбору Аллаха субхана ва тааля. Что лучше для человек, Аллах знает лучше. Если для меня жизнь благо, оставь меня в живых. Если для меня смерть благо, упокой меня. Вас'алюка хашьятака фил гайби ва шахада. Я прошу у тебя богобоязненность, чтобы я боялся тебя и скрыто, и открыто. Вас'алюка калимата аль-хак фил гадаби ва рида. Я прошу у тебя, чтобы я произносил слова истины, как в гневе, так в состоянии довольства. Я прошу у тебя умеренности в бедности и богатстве. Умеренность – это лучшее. Или правильное поведение при бедности, при богатстве. Я прошу у тебя такого блаженства, которое не иссякает. Неиссякаемого блаженства. Наима дунья, то есть блаженство этого мира, приходящее блаженство. Кроме того, что ведет к Аллаху Субхану ва Тааля, что связано с Аллахом Субхану ва Тааля. Вас'алюка куррата айнин ля танкати. Я прошу у тебя усладу очей непрерывную, непрерывающуюся. Вас'алюка рида ба'да аль-када. Я прошу у тебя довольство после того, как случается предопределенное. Вот о чем просил пророк, алейхиссалату вассалям. Дальше в этом дуа. Вас'алюка ба'да аль-ишк ба'да аль-маут. Я прошу у тебя благой жизни после смерти. Вас'алюка лиззата назар иля ваджхика аль-карим. Я прошу у тебя наслаждения от взгляда на тебя. Наслаждение лицезрением твоего благородного лика. Вас'алюка шаука иля ликаик. Я прошу у тебя, чтобы было у меня стремление, томление по встрече с тобой. Без бед вредящих и без искушений фитны, сбивающие с пути. Аллахумма заинна бизинатиль иман. О Аллах, укрась нас украшением имана, украшением веры. Ваджальна гудатан мутадин. И сделай нас ведущими прямым путем и идущими прямым путем. И говорит Нуркейм, я слышал, как шейх аль-Ислам ибн Таймия, это почтит Аллах его душу, говорил, пророк, алейхиссалату ассалям, попросил в этом дуа что? Рида ба'да аль-када. Довольство после того, как случится предопределение. Почему, говорит ибн Таймия? Потому что вот это-то и есть настоящее довольство, суть довольства. Суть довольства проявляется, когда случится предопределенное уже. А довольство до этого, пока это не случится, это лишь намерение проявить довольство, если случится что-то. А проявляется довольство, когда уже случится. То есть проявить намерение – это одно, а на самом деле проявить довольство – это другое. Пророк Саусалям говорит в своем дуа: «Ас'алюка ридва ба'даль кава». Прошу у тебя довольство после того, как случится предопределенное. После кава. Следующая причина – довольство предопределением избавляет раба от таких вещей, как желание заслужить довольство людей, даже если это путем вызывания гнева у Аллаха. Субханаллах. Это беда. Это беда. Каждый должен задуматься, есть ли у него это. Когда лишь бы люди были довольны. В разных проявлениях это бывает. Человек готов нарушить права Аллаха Субхану ва Тааля, вызвать негодование Аллаха Субхану ва Тааля, лишь бы остались довольны люди. Так вот, если человек доволен тем, что дает Аллах, тогда избавляется от этого, чтобы оставлять людей довольными за счет довольства Аллаха. Избавляется от такой вещи, как порицание людей за то, что Аллах не дал. То есть, тебе это Аллах не дал, человек порицает почему-то за это людей. Если есть довольство, человек от этого тоже что? Избавляется. И избавляется от такой вещи, как хвалить людей за то, что дал тебе Аллах, Субхану Тааля, который не что иное, как милость Аллаха к тебе. А он восхваляет людей вместо этого, забывая об Аллах, Субхану Тааля. И говорит Абнуль-Кайм, в первом и втором случае человек залим, несправедливый. То есть, когда он пытается найти довольство людей путем негодования Аллаха, и когда он порицает людей за то, что не дал ему Аллах, Субхану Тааля, он поступает несправедливо к людям. В первом и втором случае. А в третьем случае, говорит он, то есть, когда он восхваляет людей за то, что является к нему милостью от Аллаха, Субхана ва Та'аля, в этом случае он является мушриком. В этом случае он совершает ширк. Если человек доволен предопределением, тогда избавляется и от того, и от этого. Довольство избавляет от этого всего. И если у человека слабая убежденность, тогда человек, он пытается заслужить довольство людей путем гнева Аллаха, хвалит людей за то, чем наделил его Аллах, Субхану ва Тааля, порицает людей за то, что не дал ему Аллах, Субхану ва Тааля. Аллах, Субхану ва Тааля, по мудрости своей сделал наслаждение и радость, установил их в чем? В довольстве и в убежденности, в рида и в аль-якин. И наоборот, сделал тяготу, заботу и печаль в чем? В сомнении и в недовольстве. Следующая причина. Довольство освобождает сердце раба. Что значит освобождает? Разгружает его. Разгружает от чего? От каких-то забот, от печали, от скорби. Человека сердце освобождается для поклонения Аллаху Субхану. Потому что он доволен тем, что дал Аллах Субхану. Значит, сердце уже меньше чего? Каких-то забот, тревог, каких-то печалей. И значит, сердце его освобождается для поклонения Аллаху Субхану Тааля. Потому что оно уже освободилось от груза вот этих мирских переживаний, мирских забот. И это не значит, что человек не делает то, что ваджиб ему делать. Кормить семью, содержать тех, кого нужно содержать. Вопрос, что все это он делает, потому что это приказ Аллаха Субхану Тааля. Но в его сердце нет груза заботы от этого. Сердце не захвачено этим. А раз сердце свободно, оно легко, значит, оно свободно для поклонения Аллаху Субхану Тааля. И поэтому рассказывают, Ибн Аби Дунья передает от Бишр ибн Башара, который был из уляма. Он говорит: я сказал одному поклоняющемуся человеку, дай мне совет. Он сказал: брось свою душу туда, куда бросает тебя предопределение Аллаха. То есть будь доволен тем, что дает тебе Аллах Субхану ва Тааля. И это приведет тебя к тому, что твое сердце разгрузится. Это уменьшит твои заботы, тревоги. И не проявляй недовольства тем, что предопределяет Аллах. Потому что иначе придет к тебе недовольство от Аллаха, а ты даже не будешь чувствовать этого. Придет тебе недовольство Аллахом, а это недовольство бросит тебя в число тех, которыми недоволен Аллах, на которых гневается Аллах. Алиязу билля. И поэтому говорили предшественники, что ты вот это свое возражение, решение за Аллах Субханаху Та'аля. Что это оставь. Если ты это оставишь, тогда ты будешь в благой жизни. Благую жизнь получишь. Потому что это попытка решить и управлять за Аллах Субхану Та'аля человека. Оно то, что делает жизнь человека тяжелой, омрачает жизнь. Поэтому сказал Абу-л-Аббас ибн Аттар, что радость – это в решениях, в управлении Аллаха, распоряжениях Аллаха для нас. А наоборот, несчастье все в наших собственных решениях. О чем идет речь? Речь идет о том, что человек вот не так бы было, а вот так бы было. Когда что-то дает ему Аллах Субхану ва Тааля, человек, он идет поперек решения Аллаха Субхану ва Тааля. Поэтому сказано, что довольство – это оставление противоречия Господу в том, что он решает относительно своего раба. Умар ибн Абдул-Азиз, рахимаху та'аля, он говорил, все оставил я цели, кроме того, что соответствует тому, что предъявил мне Аллах Субхану ва та'аля. И поэтому часто делал он дуа, Умар ибн Абдул-Азиз, обращаясь к Аллаху, Аллахумма радини би кадаик. «О Аллах, сделай меня довольным тем, что предопределил ты мне». И дай мне благодать в том, что ты мне предначертал. Чтобы я не хотел ускорения того, что ты отсрочил. Или наоборот, отсрочивания того, что ты ускорил. И говорил также Умар ибн Абдул-Азиз, у меня нет желания чего-то, кроме того, что предначертал мне Аллах. Фудейль ибн Уяд говорил, рады и довольны он, который не мечтает о большем из того, что дает им Аллах Субхану ва Тааля. Зунун говорит три вещи, которые являются признаком таслима, то есть предания себя Аллаху Субхану ва Тааля. Это встречать предопределение довольством, это терпение при испытаниях, это благодарность при благополучии. Это таслим, предание себя Аллаху. Три вещи, которые являются признаками тафвида, препоручения своих дел Аллаху Субхану ва Тааля. Это подчинить свое желание желанию Аллаха. Это оставить недовольство хукмам Аллаха Субхану ва Тааля. И это смотреть на то, что решил для тебя Аллах Субхану ва Тааля. И три вещи из тавхида, признаки тавхида, сказал он, это видеть, что все от Аллаха Субхану ва Тааля. То есть он, который, он Аллах Субхану ва Тааля, по его воле происходит. Это принятие того, что приходит от Аллаха Субхану ва Тааля. Это отнесение всего к Аллаху Субхану ва Тааля. То есть понимать, что все зависит от Аллаха Субхану ва Тааля. И говорили знающие, что основа поклонения – это три вещи. Это что ты не отвергаешь ничего из установлений Аллаха, ничего. Это признак ибада. Не отвергаешь из установления Аллаха, из хукмов его ничего. Ты не просишь того, в чем нуждаешься, ни у кого кроме него. И ты не щадишь ничего ради него. Это признак айбада. Ущемнона спросили про то, что такое рида. Он сказал, рида – это когда ты доволен Аллахом, как распоряжающимся и выбирающим. Это когда ты доволен Аллахом, как делящим, распределяющим, дающим и лишающим. И когда ты доволен Аллахом, как Богом, как Господом, как тем, кому поклоняются. Сказано также «довольный», «радый». Довольный – это тот, кто не сокрушается по поводу того, что минуло его. То есть, чего он лишился по предопределению Аллаха. Не сокрушается и не печалится по этому поводу, не сожалеет об этом. Это что касается этой причины. Следующая причина. Если человек недоволен предопределением Аллаха, значит, он начнет порицать то, что случается из предопределенного. Либо внешне, поведением своим, либо внутренним, сердцем. Либо так, либо так. А раз человек начинает порицать предопределенное Аллахом, из того, что не порицает сам Аллах, мы говорили с вами разницу. Если Аллах что-то порицает, то и мы порицаем. Из того, что сам Аллах не порицает, человек начинает порицать это приведет его к порицанию самого предопределяющего. Порицанию самого Аллаха Субхану ва Тааля. И в результате этого и Аллах будет порицать его, и люди будут порицать его. То есть, что он получит от этого. Анас ибн Малик, рады Аллаху Та'аля, он говорит, я прислуживал пророку, алейхиссалату вассалям, 10 лет. В течение 10 лет. И он никогда по поводу, если я что-то сделал, не говорил мне, зачем ты это сделал. И если я что-то не делал, не говорил мне, почему ты это не сделал? Вот если бы ты это сделал. И никогда не говорил по поводу какой-то вещи, если бы этого не было. И как по поводу какой-то вещи, которой нет, не сказал ни разу, вот если бы это было. И когда кто-то из его семьи порицал меня, говорит, а нас, то он мне говорил, оставьте его, дауфу, дауфу, фалюхуд я шейн лакан. Если бы это было предопределено, то это было бы. Эти слова, фалюхуд я шейн лакан, если бы это было предопределено, то это было бы. Имеется в виду что? Имеется в виду, затрагивает две вещи. То есть, когда нет чего-то, чего хочет человек, или когда, наоборот, случается что-то, что неприятно человеку. И то, и другое, это касается этого. Или человек лишается того, что ему хочется, минует его, обходит. Либо происходит, наоборот, то, что неприятно человеку. И то, и другое по предопределению Аллаха. Если бы Аллах не предопределил, не было бы неприятного и было бы приятное. Значит, и то, и другое одинаково в каком отношении? Что и то, и другое предопределено Аллахом, субхана ва та'аля. И должны быть одинаково сравняться состояние и довольство, как в этом положении, так и в том положении. Если довольство Аллаха, субхана ва та'аля, одинаково и там, и тут. То есть, что-то предопределил Аллах, субхана ва та'аля, то есть, доволен чем-то для раба Аллах, чтобы это было для раба. И предопределяет это. Или Аллах недоволен, чтобы это было для раба, и не предопределяет ему это. Так вот, совершенное довольство – это соответствие человека довольству Аллаха. То есть, для раба одинаково. Он доволен тем, чем доволен его Господь в обеих ситуациях. Следующая причина. Аллах, субхана ва та'аля, Он запретил выходить вперед, перед Ним. Сказано, что не заходить перед Аллахом и Его посланником. Запрещено это. Это касается чего? Установления религиозных. То есть, заходить перед Аллахом и Его посланником нельзя. Нужно идти за решениями Аллаха и Его посланника. И это здесь есть поклонение Аллаху субхана ва тааля в этом вопросе. То есть в вопросе чего шарии? В вопросе шариатских установлений. В вопросе бытийных установлений теперь. Кадари. Тоже не обгонять Аллаха, субхана ва тааля, не заходить вперед Него. Если только человек не видит, что в этом есть очевидная польза. Что это значит? Это значит, что человек, он должен что-то, к чему-то стремиться, к какому-то делу, если в этом он видит пользу. Для своей жизни, для своей вечности. Видит, если в этом пользу, значит делает. Если человек не знает, будет для него благо или не будет благо, то здесь что? Не обходить перед Аллахом. Не заходить перед Аллах, субхана ва тааля. И вот здесь, если человек видит, что что-то будет полезно и делает это, то это не будет означать, что он что? Зашел перед Аллахом, субхана ва тааля. Почему? Потому что Аллах, субхана ва тааля, сам приказывает это через своего посланника. Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, стремись к тому, что тебе полезно. Ихрис аляма инфу. Стремись к тому, что тебе полезно. В чем польза? Если человек понимает, что это есть польза для него, для его жизни, для его религии, и делает это, получается, он соответствует здесь и религиозному, и бытийному решению Аллаха субхана ва тааля. То есть он делает то, что ему полезно, это соответствует и религиозному, и бытийному решению Аллаха субхана ва тааля. Если человек не знает, будет в этом хаир или не будет в этом хаир, то здесь что? Не надо заходить перед Аллахом субхана ва тааля. Если в чем-то фард сабр, или в чем-то желательно, или обязательно рида, довольство человек оставлять. Это значит, он обошел, встал перед Аллахом, перед его шариатским, перед его бытийным решением. Вот что значит быть недовольным. Следующая причина, то, что любовь, аль-махабба, аль-ихляс, искренность, обращение аль-инаба невозможны без вот этого стержня, без этого ствола, стебля чего, рида, довольства тем, что дает Аллах. Тот, кто любит, он доволен тем, кого он любит во всех положениях. Имран Хусейн, рады Аллаху Таль-Ан, рассказывает, что у него была водянка. Водянка – болезнь живота, асцит, когда вода скапливается в брюшной полости. И он лежал все время на спине, очень долгое-долгое время на спине. Не мог ни встать, ни сесть. И для него проделали даже дырку в кровати, ложа, на котором он лежал, проделали там дырку для того, чтобы он мог справлять нужду. Однажды к нему зашел Мухариф ибн Абдилля Шахир, стал плакать, когда увидел положение, в котором оказался Имран Хусейн. Имран ему сказал: «Рады Аллаху Талян, почему плачешь ты?» Он сказал: «Потому что я вижу тебя в таком тяжелом положении. Я вижу, что ты в таком тяжелом положении». Он сказал: «Не плачь». И сказал такие слова: «Файна хаббаху илей, ахаббу илей. Ахаббаху илей, ахаббу илей». Поистине, самое любимое для меня то, что самое любимое для него. То есть для Аллаха Субхану Тааля. Проявление довольства тем, что дал Аллах Субхану Тааля. Он сказал: «Я тебе сейчас скажу одну вещь. Может быть, Аллах позволит тебе получить извлечь пользу из этого. Но я это скрываю, это нужно скрыть, пока я не умру. Поистине ангелы посещают меня. Я радуюсь их приходу. Они приветствуют меня, я слышу их приветствие». Итак, любовь, обращение к Аллаху Субхану Тааля. Искренность. Все это зиждется на каком стебле? На стебле довольства. На стебле довольства. Когда Саад ибн Аби Ваккас приехал в Мекку, а у него уже тогда, он лишился зрения уже тогда, стал слеп. И люди стали все бежать к нему, подходить к нему для того, чтобы он сделал за них дуа. Рассказывает, чтобы он сделал за них дуа. Мы знаем Саад ибн Аби Ваккас из его карама, который дал ему Аллах Субхану Тааля, что Аллах Субхану принимал его дуа. Он стал делать дуа за людей. Абдулла ибн Саид рассказывает: «Я пришел к нему, я был тогда еще мальчиком, сказал, кто я, и сказал ему: дядя, ты вот делаешь дуа за людей, и они получают исцеление. А почему тебе не сделать дуа за себя, чтобы Аллах Субхану Тааля вернул тебе зрение?» И он улыбнулся и сказал его: «Сынок, это проявление Аллаха для меня любимее, чем мое зрение». И один из знающих людей говорит: «Один есть грех, который я совершил 30 лет назад, я оплакиваю уже 30 лет этот грех». Но сказали: «Что это за грех?» Он сказал: «Однажды я сказал по поводу вещи, которую предопределил Аллах, о, если бы он это не предопределил. О, если бы этого не было». И он говорит: «Уже 30 лет я оплакиваю эти слова, которые произнес. Плачу по этому поводу». И один из предшественников сказал: «Если бы взяли бы ножницы и начали резать ими мое мясо, это для меня лучше, чем сказать мне по поводу чего-то, что предопределил Аллах, лейтаху лям якдхи. О, если бы он этого не предопределял». Следующая причина. Деяние органов, награда за них приумножается до определенного уровня, до определенной границы. Что касается деяний сердца, то у них границы награды за них, приумножения награды за них нет. Почему? Потому что деяния органов, они имеют определенные рамки. То есть начало и окончание, правильно? Человек делает их, потом прекращает. Поэтому и награда за них соответствующая. Что касается деяний сердца, то они же постоянны. Да, они постоянны, связаны друг с другом, непрерывны. Даже может человек, например, скрыться сейчас от его видения это. Человек сам не видит это, но это деяние есть. Так вот, такое деяние, как любовь к Аллаху Субхану Тааля. Или довольство Аллаху Субхану Тааля. Это состояние любящего и состояние довольного не отлучается, не отходит от человека. Даже если человек, может быть, сам не видит их, но они с человеком. С любящим и с довольным. И поэтому, раз они постоянно с ним, значит, постоянное и приумножение награды идет за это. Даже, может быть, человек ест, например, сейчас, или человек спит, но приумножается его награда за это, за деяние, которое в сердце. Довольство Аллаху, любовь к Аллаху Субхану Тааля. Это тоже, конечно, побуждает человека проявлять довольство тем, что дал Аллах Субхану Тааля. Следующая польза. Есть разногласия по поводу одного вопроса у людей. А это именно. Три человека, что один говорит: «Мне желанна смерть, потому что я хочу встречи с Аллахом Субхану Тааля. Я томлюсь по Аллаху Субхану Тааля». Второй говорит: «А я хочу продолжать жить для того, чтобы служить Аллаху, приблизиться к Аллаху Субхану Тааля». Третий говорит: «Я не выбираю. Я доволен тем, что выберет для меня мой владыка. Если пожелает, оставит меня живым. Если пожелает, умертвит меня». Вот возник такой спор между тремя людьми, да, и они обратились к одному человеку, и он сказал, что лучший из них это сахибу рида, то есть тот, у которого есть довольство. Потому что он здесь меньше исходит что-то от него самого. То есть от его собственного решения, поверх решения Аллаха Субхану Тааля. И такой человек ближе к чему? Ближе к спасению. То есть избавлен от чего? От того, чтобы ошибиться. Потому что он припоручился Аллаху Субхану Тааля. Конечно, довольство – это состояние, оно выше, чем состояние тоски по Аллаху Субхану Тааля и зухда, да, в этом мире. И выше, чем второе состояние. Вот между этими двумя теперь, что из них выше? То есть стремление встретиться с Аллахом Субхану Тааля или остаться, чтобы служить Аллаху Субхану Тааля. Некоторые говорят, что лучше состояние тех, кто хочет встречи с Аллахом Субхану Тааля, томиться по этому, потому что это указывает на любовь, да, человека к Аллаху Субхану Тааля. И сказано в хадисе, тот, кто любит, хочет встречи с Аллахом, встречи с тем хочет Аллах. Хорошо. То есть речь не идет о том, что у человека нет страха смерти естественного. Естественный страх смерти – это то, что присуще живой душе. Речь идет не об этом, речь идет о чем? О том, что человек любит Аллах Субхану Тааля, хочет встречи с Аллах Субхану Тааля. Другие говорят, остаться, жить для того, чтобы выполнять приказы Аллаха – это лучше. Почему? Потому что здесь человек думает о том, что хочет Аллах. Какова цель твоя? Цель твоя – поклоняться Аллаху. Человек притворяет то, что хочет от него Аллах Субхану Тааля, поэтому это лучше. Что же касается того, кто доволен тем, что дает ему Аллах, то на самом деле он охватывает собой и то, и это. И оба этих состояния заключены в его состоянии. Он взял за поводья и то, и другое. И объединились они в нем. Потому что, как сказал Имран Хусейн, «Ахаббаху илей, ахаббаху илейхи». Поистине, самое любимое для меня то, что самое любимое для него. То есть для Аллаха Субхану Тааля. То есть я не делаю выбора поверх его, выбираю то, что любимое ему, и то, чем доволен мой Господь. Это вкратце мы поговорили сейчас о причинах, которые делают человека довольным. Мы сейчас закончили с вами разбор первого условия, без которого невозможно ридва анилля, то есть довольство Аллаха Субхану ва Тааля. А мы сказали, что это за условие. Это когда у человека сравнивается его отношение к чему? Как наим, так балия. То есть, когда приходит что-то, что приятно, когда приходит что-то неприятное. Мы сказали, это не значит, что человек не испытывает страдания, когда приходит несчастье. Нет. Потому что это естественно для человека, что он испытывает страдания. Мы не сказали, что это не касается чего? Ослушания и покорности. Здесь человека не может быть одинаково, что покорность, что ослушание для него одинаково. Нет, нельзя. Речь идет о чем? О том, что человек доволен Аллахом, тем, что дает Аллах, как в состоянии наим, ни'ма, то есть, что приходит к нему из благ, из того, что ему приятно, так и в состоянии, когда приходит что-то, что ему тяжело, то есть, аль-балия. Что касается второго и третьего условия, то это мы разберем, биизни ля тааля, на следующем занятии.